L-18-1. Суруга. «Что это за слабое подобие системы безопасности?» — поинтересовался Суруга у нацеленного на него объектива камеры видеонаблюдения. Так и не дождавшись ответа, он наклонил голову и прошел внутрь штаб-квартиры Центра расследования дела Киры. Сканер отпечатков пальцев, сканер сетчатки глаза, металлодетектор и прочие устройства не включились, когда перед Суругой открылась дверь. Ему даже не пришлось показывать свой значок ФБР. Следуя за светящимися указателями, поочередно вспыхивающими на стене, он зашел в лифт и спустился на 4 этажа вниз. Впереди, за тяжелыми воротами, находился так называемый оперативный центр, мозг штаб-квартиры. Здесь также не было никаких признаков жизни. Даже мониторы, во множестве стоящие в центре зала, были выключены. «Эй, я из ФБР! Есть здесь кто-нибудь?» Голос Суруги отдавался гулким эхом в безлюдном помещении. Теперь, когда здесь прекратилось психологическое перетягивание каната в борьбе с Кирой, комната казалась совершенно мирной. Лишь тихо жужжали компьютеры. Почесывая подбородок, Суруга неторопливо оглядывался по сторонам. «Вот черт!» Он буквально отпрыгнул от неожиданно возникшего из темноты человека. Тот стоял неподвижно, наклонившись вперед и уставившись на Суругу. Спутанная копна волос, простой белый джемпер с длинными рукавами и выцветшие джинсы. Все его тело было неестественно изогнуто. Очевидно, он не собирался атаковать, как сначала показалось испуганному Суруге. Наиболее характерной и запоминающейся чертой его внешности, среди прочих странностей, казалось, специально собранных вместе, были черные, будто подведенные глаза, ставшие такими от хронической бессонницы. «Кто вы?» – наконец спросил Суруга, стараясь не терять бдительности и сохраняя безопасную дистанцию. «Зовите меня Рюзаки», — ответил молодой человек, запрыгивая на диван. Усевшись, он поджал под себя ноги и потянулся за несколькими кубиками сахара, оставшимися на дне гигантского аквариума, который, по-видимому, исполнял роль сахарницы. «Что, серьезно?» Суруге было известно, что именем Рюзаки расследованием дела Киры занимался Эл. Раздраженный таким равнодушием молодого человека к своему прибытию в штаб-квартиру, агент молча изучал согнутую спину детектива. Эл никогда никому не раскрывал своего настоящего имени или внешности. Это было общеизвестным фактом. Даже Наоми Мисора, работавшая вместе с ним над делом лос-анджелесского убийцы ВВ, никогда его не видела. Суруге оставалось только поверить странному молодому человеку на слово. Хотя тот, кто сейчас сидел перед ним, был бесконечно далек от его представлений о лучшем детективе в мире. Прошу прощения, но я спрошу прямо. Вы действительно Эл?» «Да. И Эл тоже». Человек, который называл себя Рюзаки, ответил кратко, как бы уходя от необходимости отвечать на подобные вопросы. Тем не менее, Суругу такой ответ устроил. «Пока никого нет вокруг, первым делом необходимо будет втереться в его доверие, естественно, не раскрывая своих истинных намерений». Откашлявшись, Суруга подошел к детективу, продолжавшему сидеть на диване и с хрустом грызть сахар. «Хидэки Суруга», — представился он. «Я из ФБР. Мы с Рэем вместе закончили академию. Теперь обязанности Наоми перешли ко мне. Меня даже пригласили на их свадьбу, но...» Эл наконец-то обернулся, словно только сейчас заинтересовавшись его историей. Точнее, обернулась только голова, в то время как остальное тело продолжало жить собственной жизнью и неестественно двигаться, подобно марионетке, запутавшейся в собственных нитях. «Суруга?» «Из ФБР?» Сквозь спутанную копну волос на агента глядели внимательные и чуть насмешливые глаза детектива. В соответствии с правилами работы под прикрытием, Суруга сидел с каменным лицом, однако его волосы готовы были встать дыбом от напряжения. В ФБР ему выдали поддельное удостоверение личности, и любое упоминание его настоящего имени в записях Л, скорее всего, было изменено с помощью взлома баз данных. В общем, были приняты все необходимые меры предосторожности. «Что, если он может видеть мое настоящее имя?» Борясь с этой пугающей мыслью, Суруга продолжил уже вслух. «Я пришел сюда, чтобы выразить свою благодарность за победу над Кирой, убившим Рея и Наоми. Прошу вас, дайте мне знать, если я могу быть вам чем-нибудь полезен». Человек, называющий себя Эл, не спускал с Суруги внимательных глаз, в то время как его рука продолжала шарить в аквариуме сахарницы. Осознав, что его поиски напрасны и сахарница пуста, Эл с пораженным видом соскочил с дивана, заглянул под него, затем на четвереньках полез под стол, с упорством что-то ища. Продвигаясь ползком вдоль связки проводов, выведенных от мониторов, он хаотично шевелил длинными руками и ногами. «Какого черта?» Суруга онемел от причудливых действий молодого человека, а Эл уже достиг конца комнаты, сбив по пути пару стопок документов, стоящих на полу, и встал на ноги. Быстро выпрямив изогнутую спину, он начал нажимать на определенные места на стене, видимо, действуя согласно какому-то коду. На первый взгляд, намертво скрепленные панели раздвинулись, открывая несколько отсеков. В первом хранились множество одинаковых потертых джинс и белых джемперов, подобных тем, которые были на детективе сейчас. Второй содержал в себе целый склад сотовых телефонов, а следующий – огромную коллекцию товаров с символикой Амана Мисы. Содержимое каждого тайника было тщательно организовано и рассортировано. Последний открывшийся отсек был пуст. «У нас есть новое дело», — воскликнул детектив. «Какое? Я могу помочь?» Суруга, почти не осознавая этого, наклонился вперед. С крайне серьезным лицом Эл прошептал. «Не могли бы вы сбегать и принести мне немного сладкого картофельного пирога из Фунавы?»